тебя две дочки, на тебя похожи. Лиза и Настенька. У меня две тоже. Виза и Мастеркард. Вижу эту куклу фантастика. Красивая и не из пластика. Беру эту Барби в момент. За пару монет и гребаный абонемент. Спортивная гимнастика. Вверх-вниз. Нет ничего важнее для холастика. Ебись, пой, пей. Все, что я умею. Хала, холастя. Парень молодой. Хала, холастя. Завидный. Хала, холастя. Моей женой барь по одной, сперва выпьем. Хала, холастя. Парень молодой. Хала, холастя. Завидный. Хала, холастя. Хочешь быть моей женой, поезжай со мной, там будет видно. А я один. Почему ты думаешь, что я несчастлив? Но здесь нехуй ловить. Если ты хочешь встречаться, я за всех заплатил. Мы огонь, мы горим. Хала, взорвал, потом снова скрутил. Хала, буду погибать холостым. Я буду погибать холостым. О, я буду верить, что ты где-то ходишь, где ты ходишь. Буду самым радым, но это все сны. Я не буду себя мучить, ты прости. Я просто прыгнул в новый Audi. Новый бичес, не ждите колец. Я пью сок из разбитых сердец. Я пропал там, где тусы и дым. Буду погибать холостым. Хала, холостя. Парень молодой. Хала, холостя. Завидный. Хала, холостя. Моей женой барь по одной, сперва выпьем. Хала, холастя. Парень молодой. Хала, холастя. Завидный. Хала, холастя. Хочешь быть моей женой, поезжай со мной, там будет видно. На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Заебись. Поехали со мной, только оденься. Хала, холостой. Холостой. Бакс, бани. Хала, холостой. Мы на баре. И не парь, ты и парень. Нет, нет, нет. И парь, мой парень. Сколько тебе надо, чтоб полюбить меня? О-о. Ты моя награда, красивая без белья. О-о. Для холостяка это все пустяк. Главное мне не напиться. Можно обещать, это я мастак. Но обещать не значит жениться. Хала, холостяк. Парень молодой. Хала, холостяк. Завидный. Хала, холостяк. Хочешь быть моей женой, барь по одной. Сперва выпьем. Хала, холостяк. Парень молодой. Хала, холостяк. Завидный. Хала, холостяк. Хочешь быть моей женой, поезжай со мной, там будет видно.